Дорогие друзья, вы слушаете литературную радиопрограмму. Сегодня мы начнем с вами чтение книги «Сложный узел», часть первая. Глухо стукнув лопатой о сухую землю, могильщик разогнулся и окинул взором длинный ряд свежих могил. «Это последствия гриппа», — пробормотал он, поглаживая седую бороду. «Много их что-то в последнее время», — продолжал он разговаривать с собой. «Не успеваешь копать могилы. Столько цветущих молодых людей уходит из жизни. И почему Бог допускает это?» Уже 20 лет могильщик работал среди этих холмиков. Здесь он стал философом, рассуждая о бренном мире и скоротечности жизни. Почему Бог допускает это? Этот же вопрос волновал и 14-летнего мальчика, шедшего рядом с матерью по ухоженному кладбищу. В его голосе прозвучало грустное недовольство, когда он, подняв на мать ясные голубые глаза, спросил: «Мама, а почему Бог допускает такое?» Приятная женщина, ростом чуть выше своего сына, ответила не сразу. «Фридрих, Иисус однажды сказал своему ученику: что я делаю теперь, не знаешь, а уразумеешь после. В жизни есть много такого, чего мы не можем понять до конца на этой земле. Только в вечности мы постигнем все пути Божьи. А здесь нам остается одно – в смирении подчиняться Его воле». «Мам, ну это же так тяжело!» Фрида бросила испытывающий взгляд на серьезное лицо сына. За последние дни он, казалось, повзрослел на несколько лет. «О, как мне хочется, чтобы его детское счастье продлилось еще хоть немного!» — подумала она. Они подошли к ряду свежих могил. Старый могильщик вежливо уступил им дорогу. «Я только что закончил работу на ней», — сказал он, указывая на крайнюю могилу. «Место покоя нашего папочки!» По бледным щекам Фриды потекли слезы. «Мамочка!» — прошептал Фридрих, схватив ее за руку. «Не плачь, я же с тобой и никогда не оставлю тебя!» «Да, сынок, слава Богу, что у меня еще есть ты!» Пятнадцать лет, хоть и трудных, но счастливых, прожила Фрида со своим мужем. А вчера? Вчера его опустили в могилу. В тот момент ей показалось, что с ним ушло все. И счастье, и радость, и надежда. Но, посмотрев на рыдающего рядом сына, она вспомнила об ответственности за него. И, обняв, стала утешать. А сегодня он утешает ее. Могильщик начал копать рядом новую могилу и, будто оправдываясь, сказал: «Это для старой женщины. Мамочка, пойдем. Мы теперь должны крепко держаться друг за друга», сказал наконец Фридрих, и они пошли домой. Вечером Фридрих стоял у окна в уютной гостиной и долго задумчиво смотрел на догорающий закат. Фрида сидела в небольшом кресле с рукоделием. «Вчера на похоронах я думал, что солнце уже никогда не взойдет», — нарушил молчание Фридрих. «Так было печально, и дождь лил, как из ведра. Но сегодня такой прекрасный день. В последние дни и особенно вчера мне казалось, что я уже никогда не смогу радоваться. Жизнь выглядела совершенно бессмысленной, и я был в таком отчаянии. А сегодня? Сегодня мне снова хочется жить, и я мечтаю о будущем. Мама, а как ты думаешь, я не огорчаю этим нашего папу?» Фридрих взял маленький стульчик и сел рядом с матерью. Это было его излюбленное место. Фрида положила рукоделие на колени и погладила сына по мягким темно-русым волосам. «Нет, Фридрих, это право молодых и обязанность живущих. Я знаю, как сильно ты любил отца, но теперь почтить его память ты сможешь только тем, что станешь истинным христианином и пойдешь по его следам». Фрида снова взялась за работу, а мысли ее унеслись в далекое прошлое. Как быстро пролетели годы! Ей казалось, что только вчера она, дочь учителя, вместе с пожилыми родителями приехала на курорт в Кольберг. Ее отец болел, и ему нужен был морской воздух. Они сняли две небольшие комнаты в уютном домике гостеприимной семьи Хоник. Ей тогда исполнилось 20 лет. Она впервые увидела море и, очарованная красотой, подолгу стояла на берегу, не находя слов, чтобы выразить свой восторг. Тогда же она, Фрида, и познакомилась с молодым Эрнстом, единственным сыном семьи Хоник. В то время он как раз приехал домой с дипломом инженера-строителя. Через 5 лет они поженились, и домик на улице Фонтанной стал для Фриды родным. Сколько радости было у молодых супругов, когда на 2-м году совместной жизни у них родился сын. Мальчика назвали Фридрихом. Счастью молодоженов, казалось, не было границ. Эрнст хорошо зарабатывал, и они жили безбедно, пока не заболели родители. На их лечение ушло много средств, и все же лекарство не вернуло здоровье пожилым людям. Фрида с Эрнстом похоронили своих родителей. Фридрих тоже несколько раз серьезно болел, но Бог являл милость, и мальчик выздоравливал. Упование на Бога и взаимная любовь, царившие в семье, давали Эрнсту и Фриде силу преодолевать все трудности и утешали в самые тяжелые дни. Фридрих рос довольно своеобразным ребенком. В 6 лет он привел с улицы растрепанного мальчика, подвел его к матери и заявил: «Это Рольф, он будет моим братом». Не обращая внимания на удивление матери, он открыл свой шкафчик с одеждой, достал комнатные тапочки, те, что потеплее, и подал мальчику. «Слушай, Рольф, сапоги у нас снимают возле дверей. Вот твои тапочки. Пойдем в мою комнату, я покажу тебе кровать, где мы будем спать. Конечно, не сейчас, а вечером». Затем Фридрих подвел своего нового брата к комоду с игрушками и предложил ему поиграть, пока мама позовет на обед. Он достал самые лучшие игрушки – железную дорогу, плюшевого мишку, кубики, книги с картинками – и разложил их на полу. В это время Эрнст пришел домой на обед и, услышав от жены о самостоятельном решении сына, предложил: «Давай немного посмотрим на них». Долго они стояли на кухне и с интересом наблюдали за играющими детьми. Рольф был худеньким мальчиком, ростом чуть выше Фридриха, с черными волосами и беспокойными, постоянно бегающими хитрыми глазами. Почувствовав на себе взгляд родителей Фридриха, он втянул голову в плечи и отвернулся. Через некоторое время Эрнст заметил, как Рольф украдкой пододвигает игрушки к себе и прячет в карман те, что подходят по размерам. Увидев это, Фридрих спокойно сказал: «Это наши общие игрушки, и ты не должен забирать их. Ты же теперь мой брат». Рольф ничего не ответил, но, прищурив глаза, прикрыл карманы руками, давая понять, что ничего не собирается отдавать. «Такое братство мне не нравится», — тихо сказал Эрнст жене. «Постарайся выпроводить его как можно быстрее». Когда Фрида стала объяснять сыну, что Рольф должен идти домой, что его ждет мама и, наверное, уже беспокоится о нем, он заплакал. «Никто не любит его, и никто не поможет ему стать хорошим». «А я могу у вас покушать», — бесцеремонно заявил Рольф. «Мама не будет меня ругать за это». Мальчики сели за стол. Рольф ел с большим аппетитом, в то время как Фридрих, глотая слезы, с трудом съел свою порцию. Он не мог понять, почему родители не могут и не хотят принять в семью одинокого и несчастного мальчика. После обеда Фрида узнала от соседки, что Рольф из неблагополучной семьи и растет, как сорняк на поле. Фридрих уже видел сладкие сны, а его родители все еще сидели в гостиной и беседовали. «Эрнст, я так переживаю за Фридриха!» — вздохнула Фрида. «Как он будет жить с таким мягким сердцем? Ему нелегко будет в этом мире, где столько зла и греха». «Ты не сможешь уберечь его от всех трудностей», — ответил Эрнст. «Вы, матери, хотели бы убрать все камни с пути ваших детей. Но как они без этого станут зрелыми и мужественными? В общем, ты не переживай сильно. Он проявлял себя в этом случае как добрый самарянин. Я думаю, Фрида, что он унаследовал это от тебя. Ты тоже готова помогать всем людям. Если бы я не останавливал тебя, то наш дом уже давно стал бы гостиницей для обездоленных, правда?» Он с любовью обнял ее и добавил: «Если бы ты не была такой, я бы не женился на тебе». «И все же, Эрнст, меня часто охватывает тревога за нашего мальчика. Каким путем он пойдет? Что ждет его впереди?» «Ну, неужели ты не доверяешь Богу? Мы ведь каждый вечер молимся с Фридрихом, просим, чтобы Бог благословил и сохранил его». «Ты прав, Эрнст», — согласилась она. «Спасибо, что напомнил мне об этом. Господь милостив». Время шло. Фридрих оставался верным своему названному брату, хотя родителям это и не очень нравилось. В 7 лет Фридрих с одноклассниками, среди которых был и Рольф Шмуцер, пошел на берег моря посмотреть на рыбацкие лодки. В это время рыбаки вернулись богатым уловом и были в хорошем настроении. Они весело разговаривали с мальчиком, рассказывали им всякие истории. Возвращаясь домой, Фридрих заметил, что Рольф что-то прячет под рубашкой. «Что у тебя там?» – спросил он. Рольф засмеялся. «Рыбы!» «Рыбы? А где ты их взял?» «Вытащил из лодки, когда Кирстен отвернулся. Представляешь, никто даже не заметил этого!» Фридрих с ужасом посмотрел на друга. «Это же воровство!» «Ха-ха!» – рассмеялся Рольф. «Воровство! Ты думаешь, Кирстен от этого обеднеет? Он много наловил, ему тоже хватит!» «Это же нехорошо!» – закричал Фридрих. «Сейчас же отнеси рыбу назад, или я с тобой больше не буду дружить! Ты вор!» «А ты хороший?» «Еще и братом называешься!» Огрызнулся Рольф и отвернулся. «Ладно, мы больше не будем играть вместе, но рыбу я отнесу матери. Отец опять пропил все деньги, и у нас совсем нечего есть. Мы голодные». Рульф сорвался с места и, словно ветер, помчался домой. А у Фридриха будто открылись глаза. «Рульф ворует, потому что им нечего кушать. Отец все пропивает, а он заботится о матери. Что делать в таком случае? Презирать его или восхищаться им?» Фридриху трудно было ответить на эти вопросы. Он решил отдавать Рольфу булочку, которую мать давала ему в школу. И делал это в течение нескольких лет, хотя Рольф и не был его настоящим другом. Однажды Фридрих пришел домой сильно взволнованный. Фриде пришлось выслушать потрясающее открытие. «Мама, ты не представляешь, как у них грязно. Ни одна кровать не заправлена, везде все валяется. Мама, а Рольф курит и плачет». Фридрих перевел дыхание. «Мама, а потом она сказала Рольфу, он опять бегает с другой, и его совершенно не волнует, живы мы или нет. Я спросил Рольфа, кто это бегает с другой? А он мне сказал, что у его отца есть женщины, с которыми он гуляет. Мама, правда у нас папа не такой? Он не дает нам голодать, и у него нет никаких женщин». «Мой мальчик, о чем это ты говоришь?» Фрида с ужасом прижала к себе сына. Она так ему ничего и не сказала. А вечером, упав на плечо мужа, расплакалась. «Эрнст, я не знаю, как быть. Как сохранить Фридриха от такой нечистоты?» Муж успокаивающе гладил ее волосы, но лицо его тоже выражало беспокойство. «Конечно, можно запретить Фридриху дружить с Рольфом», — наконец ответил он. Но мы все равно не сможем оградить его от грязной информации. Ты не уследишь за ним. И все же мы должны сделать все, что от нас зависит. Прежде всего, Фридрих должен увидеть в нашем доме добрую, святую жизнь. Будем и дальше воспитывать его в страхе Божьем. А остальное доверим Богу. Только таким образом мы можем защитить его от плохого влияния. На следующий день Фрида пошла со своим 9-летним сыном на берег моря и рассказывала ему о чуде рождения новой жизни. Фридрих смотрел на мать большими удивленными глазами, и когда она рассказала, что он, защищенный от всех бурь жизни, спокойно лежал у нее под сердцем, он вдруг обнял ее и сказал: «Мамочка, как я люблю тебя!» Потом началась война. Хуникам пришлось трудно. И все же Эрнст был дома. Прекрасная гармония в их отношениях преображала сумрак тяжелых дней. Любовь к Богу и друг к другу становилась глубже. Но счастье продлилось недолго. Через год после войны появился грипп, до сих пор неизвестная болезнь. Он, как таинственное, жестокое чудовище, поражал многих людей. Едва ли остался в городе дом, которого не коснулась эта страшная болезнь. Жертвой гриппа стал и Эрнст Хоник. Фриде показалось, что она слышит последние слова мужа. «Я иду домой, к моему небесному отцу, и там буду ждать вас». Он покинул их тихим вечером. Слезы капнули на рукоделие. Фридрих, видимо, тоже думал об отце. Он крепче прижался к матери и прошептал: «Мама, если мы будем исполнять волю Божью, то снова увидим папу, правда? Он же теперь на небе с Иисусом». «Да, я верю, что мы с ним встретимся», — тихо произнесла Фрида в утешение себе и сыну. Потянулись унылые послевоенные годы. В некоторых областях Германии жизнь стала еще труднее, чем во время войны. Люди часами стояли в длинных очередях за хлебом. Многие от недоедания умирали прямо на улицах, особенно дети и старики. После смерти мужа Фрида сама стала зарабатывать на жизнь. Она сдавала комнаты в аренду приезжавшим на лечение, обучала девочек рукоделию и занималась всякими поделками. В 17 лет Фридрих вынужден был устроиться на работу к владельцу крупного книжного магазина. Мечта матери продолжить обучение сына не сбылась. У них не было для этого средств. И все же Фрида не унывала. Она умела придавать серым будням праздничный вид. Ожидая сына к обеду, Фрида накрыла стол белой скатертью, поставила вазу с цветами. «Мама, как я проголодался! Обед готов?» Забежал на кухню Фридрих. «Да, сынок, стол уже накрыт. Возьми, пожалуйста, картошку, а я принесу салат». Но вдруг она остановила его. «Подожди, Фридрих, а у тебя что, локоть проглядывает?» Фрида озабоченно посмотрела на протертый рукав. Фридрих засмеялся. «Не переживай, мама. Новейшая мода предписывает безрукавки, так что ты просто выпари рукава и все». Но матери было не до смеха. «Фридрих, как же нам купить тебе новый костюм? Ты действительно не можешь в таком виде ходить на работу. Ну ладно, пойдем кушать». Фрида помолилась, и они сели за стол. «Как вкусно!» — похвалил Фридрих и, заметив беспокойство в ее глазах, добавил. «Мам, ну неужели ты серьезно переживаешь за костюм? Ты можешь залатать его, и все будет хорошо. Пока я хожу чистым, шеф ничего не скажет. Хотя бы на костюме было 400 латок». «Нет, мамочка, ты не должна из-за этого расстраиваться. Сегодня и так много людей, которых инфляция довела до отчаяния. А у нас есть что покушать, и мы не испытываем острой нужды». «Ох, ты прав», — согласилась мать. «Мы живем на берегу моря, и у нас есть рыба. А самое главное, мы знаем живого Бога, и Он нас не оставит». На башне пробило 2 часа. И Фридрих поспешил на работу. Фрида посмотрела вслед сыну, пока он не скрылся за углом. Как и все матери, она часто думала о его будущем. Личные желания при этом уходили на задний план. Ведь счастье матери заключается в счастье ее ребенка. После смерти отца Фридрих по-взрослому заботился о матери. В эти трудные годы он умел утешить и ободрить ее. Молодые люди его возраста часто были недовольны тем, что им приходится от многого отказываться. Он же всегда был жизнерадостен и всем доволен. И все же Фридрих, как и все, был подвержен искушениям. Рольф Шмутцер все еще жил с родителями в Кольберге. Его отец несколько лет назад исчез с одной женщиной, но после войны, как ни в чем не бывало, вернулся к своей жене. Повзрослевший Фридрих понял, что отец Рольфа был когда-то способным человеком, но распутная жизнь довела его до того, что он все растерял. Фридрих все еще считал своей обязанностью заботиться о Рольфе. Но это становилось все труднее и труднее. Он с ужасом обнаружил, что Рольф с юности пошел по стопам отца. Однажды Рольф сказал Фридриху, что может познакомить его с хорошей девушкой. И когда тот вопросительно посмотрел на него, Рольф вдруг цинично рассмеялся. «Фридрих, ты такой простофиля в этих вопросах!» Он хотел рассказать ему кое-что из своих похождений. Но Фридрих гневно воскликнул. «Ты негодный! Не понимаю, как я до сих пор мог называть тебя своим другом. Но теперь довольно. Ничего общего у нас не может быть. Ха! Скривился в улыбке Рольф. Придет время, и ты будешь заключать дружбу со мной. Добродетельный лицемер. С тех пор Фридрих стал избегать Рольфа. И хотя ему порой было жалко его, он часто с содроганием спрашивал себя, как мог столько лет дружить с таким человеком. Фрида тревожилась за сына. Сможет ли он найти правильное направление среди всей неразберихи и лжеучений? Она старалась свято жить и во всем подавать ему добрый пример. Они каждый день вместе молились, читали Библию и рассуждали о прочитанном. Постоянно ходили в церковь. Фрида всем сердцем желала, чтобы ее сын стал искренним христианином. С первых дней счастливого мгновенья с той поры так жизнь стал понимать. Первым моим другом утешил. Однажды в Кольберг приехал проповедник из Швейцарии. Он проводил беседу на тему «Наука и христианство». Фридрих не пропускал ни одну из них и приходил домой радостный и воодушевленный. Он даже познакомился с проповедником, когда тот приходил в их книжный магазин. Похоже, проповеднику Тавелю понравился богобоязненный юноша, и он несколько раз приглашал его на прогулки. Это очень хорошо повлияло на Фридриха. Он увидел в проповеднике истинного, твердого в вере христианина. Тавель умел по-детски радоваться прекрасному и очень серьезно убедительно говорить о необходимости личной связи с Господом. Он рассказывал Фридриху о чудном водительстве Божьем, о своей жизни, которая была бы просто невозможна без близкого общения со Христом. Когда Фридрих неуверенно спросил, не дерзость ли это со стороны людей переложить на Бога все свои проблемы и заботы? Проповедник улыбнулся и ответил. Да, мой друг, так было бы на самом деле, если бы не Иисус Христос. Через Него мы можем обращаться к Богу как к Отцу. Но сначала нам нужно обязательно пережить банкротство и увидеть свою зависимость от Него, потому что тот, в чьем сердце господствует «я», не может обращаться с Богом. Приблизиться к Богу можно только через Иисуса Христа. Беседы с проповедником принесли Фридриху большую пользу. В нем созрело желание покаяться и принять Христа личным спасителем. Когда проповедник уехал, Фридрих ходил к морю с матерью. Они много рассуждали о Боге, о жизни и безмерно радовались взаимопониманию и любви. Однажды вечером они снова пошли к морю. От их дома до песчаных дюн было минут 10 ходьбы. Море лежало перед ними, как некая сверхъестественная тайна. Необъятное, величественное, скрывающее в своих глубинах бесценные сокровища. Сколько раз они стояли на берегу и, потеряв счет времени, наслаждались игрой волн. И каждый раз это было новым, величественным, потрясающим зрелищем. Невольно Фрида вспомнила слова из 92-го псалма и торжественно процитировала. «Но паче шума вод многих, сильных вол морских, силен вышних Господь». Обратившись к Фридриху, она продолжила. «Что такое жизнь человека с ее радостями и скорбями по сравнению с могуществом и славой нашего великого Бога?» Фридрих оторвал задумчивый взгляд от пенящихся волн и повернулся к матери. «Спасибо тебе, мама. Своей жизнью ты сделала для меня легким путь ко Христу. Я так благодарен Богу за это». У Фриды глаза наполнились слезами, а сердце — глубокой благодарностью. Она знала, что ее сын выбрал правильную дорогу в жизни. Фридрих с детства проводил у моря все свободное время, как и другие дети их города. Он любил воду и плавал не хуже своих товарищей. С 5 лет он подружился с некоторыми старыми моряками Пережившие не один шторм, мужчины любили мальчика, который задавал им много всяких вопросов. Как-то один моряк в присутствии Фридриха сказал, что Бог лучше всего виден в неописуемой красе моря. Фридрих тогда промолчал, задумчиво глядя в бесконечную даль. А в следующий раз, встретив своих старых друзей, он ошарашил их вопросом: «А вы встретили в море любящего Бога?» Моряки удивленно переглянулись. Многие плавали уже долгие годы, бывали в разных странах, знали море и в хорошую погоду, и в бурю. Некоторые пережили ужасные катастрофы. Но встретить Бога далеко, в море? Этот удивительный вопрос коснулся моряков больше, чем это можно было прочитать на их лицах. Самый пожилой из них кивнул головой и больше для себя, чем для Фридриха, сказал: «Не раз и в шторм, и в штиль мы могли бы увидеть Бога, но, к сожалению, были слишком заняты. Теперь мы уже старые и хотели бы встретиться с Богом. Наши усталые глаза частенько ищут Его, потому что совсем немного осталось нам странствовать по этой земле. Но мне кажется, что мы пропустили то благоприятное время». Фридрих слушал молча. Он не все понял, что сказал этот старый человек, но подумал, что встреча с любящим Богом в море возможна, и по-детски попросил: «Дедушка, а ты не забудешь мне сказать, когда встретишься с ним?» Тогда мужественный моряк обнял его, погладил по голове и сказал: «Ах, дитя, дитя мое, невинное ты дитя!» Когда Фридрих подрос, его сильно заинтересовал рыбный промысел. Рыбаки обычно выезжали в море ночью и только утром возвращались с добычей. Сотни разных рыб лежали в катерах. Фридрих с великим удовольствием помогал рыбакам укладывать рыбу в бочки. Позднее у Фридриха появилось неопределимое желание хотя бы раз выйти с рыбаками в море. Фрида не хотела даже слушать об этом. Ей казалось очень рискованным отпускать подростка в такую опасную поездку. Но он так сильно просил, а старый рыбак Гильденбранд так заверял, что будет смотреть за ним, как за своим сыном, что она согласилась. В лучах заходящего солнца весельные катера отчалили от берега. Солнце, похожее на раскаленный огненный шар, медленно опускалось в море. Фрида стояла на берегу и смотрела вслед удаляющимся катерам. Это было великолепное зрелище. Катера становились все меньше и меньше, пока не превратились в точки и вскоре совсем исчезли.